Лига боевых искусств похожа на кучку бандитов, с ненужно сильной гордостью и одержимостью иллюзорной честью. В частности, сравнение их с Эмуром ничем не отличалось от посягательства на их отвращение. Члены Лиги боевых искусств напряглись, словно собираясь в любой момент напасть, а Пак Чжунсу тоже медленно поднялся со строгим выражением лица. «Но если вы не повернете голову, вы никогда не сможете на нее наткнуться. Прямо сейчас Рик может сам справиться с таким количеством людей. А поскольку лидеры Лиги боевых искусств в прошлом изучали технику владения оружием у Рика, то этот факт они знали лучше всех остальных». Глава 21. 21.021. Тренировка. «Ты хорошенько прогорел, тебе даже чесать не надо. Я не несу ответственности за то, что происходит за пределами этого постоялого двора. Рик обругал меня, убирая беспорядок в вестибюле. В конце концов, ситуация разрешилась без драки, но куда эти негодяи ушли убираться после себя? Конечно, уборка была на совести оставшегося домовладельца. Я все равно, вероятно, собирался его убить, так что пара слов ничего не изменит. Я помог Рику расставить стулья и взял слово. Я вообще-то воспитан преимущественно благодаря Рику. Поэтому хотя он смотрит на меня вот так, я уверен, что в глубине души Рик думает то же самое. Так и будет. Может быть, я знал, что этот парень будет с таким лицом. Рик даже перестал разбирать руки и, сузив глаза, посмотрел на меня. Раздраженный этим взглядом, я, как бы извиняясь, продолжал говорить. И разве не нужно волноваться, что, допустим, Чейун заявит, что приведет все войска овощного корпуса и разрушит этот город? Так за что будет волноваться Рик? Конечно. Рик сделал паузу и замолчал. Если бы не вешалка от шляпы, висящая у тебя на плече, то, конечно, ты бы заволновался за этот город. Обычно показатель около 40 считается боевым солдатом, а если показатель выше 70, то это уже элитный солдат. А в Лиге мастеров единоборств, которая шумит в этом городе так, будто это что-то особенное, менее 30 элитных солдат. Нынешнее состояние Лиги мастеров единоборств, крупнейшей группировки в Кирню, таково, что она безграмотно увеличила свою численность бродягами, не отвечающими даже стандартам бойцов или боевых солдат. Овощной корпус насчитывает всего лишь 300 элитных солдат. Конечно, эта сторона немного перекачана, но даже если учесть все группы наемников в Эмуре, то нет ни одной, где бы число элитных солдат было меньше 100. Даже если все группы наемников в Эмуре, во главе с овощным корпусом, задором рычал и кровавым деревом Дерка объединятся, то Ворон сделает все, кроме выигрывания времени. Рик, ты никогда не видел единственный и неповторимый вид, верно? И даже если бы все эти группы наемников напали, Юйлин был единственным, кто мог бы продержаться до прибытия рыцаря. А я все равно умудрился победить Юйлина. Только тогда Рик понял, в чем он ошибся. Видимо, нет ни одного, не только Рик, но и Лига мастеров единоборств. Группа наемников Эмура в основном выполняет задания по глубокому внедрению в империю вместе с существующими силами Проа, такими как рыцари или магическая башня. Конечно, чем дальше в центр империи, тем сильнее и многочисленнее становятся химеры, и конфликт с неповторимым видом неизбежен. Даже если не сражаться напрямую, можно почувствовать силу рыцарей, наблюдая за тем, как они сражаются против Юйлина. С другой стороны, группы наемников Кирню этого сделать не могут. Возможно, ты слышал много разговоров, что неповторимый вид, сильный, но на самом деле ни разу не видел его воочию. Их главный противник, обычный командир Химеры, который не лучше Центуриона по сравнению с человеком. У групп наемников Кирню мало опыта общения с высокопоставленными командирами Химеры, не говоря уже о неповторимом виде. И с Наблимтлцом. Похоже, люди Кирню слишком легкомысленно относятся к этому, говоря, что победили Юйлина. Это тоже я упустил из виду. Когда я увидел, что командиры наемников в Эмуре пытаются установить со мной дружеские отношения, а не контролировать меня, я подумал, что группы наемников Кирню, включая Лигу мастеров единоборств, также будут осторожно подходить. Никогда бы не подумал, что окажусь таким невежественным относительно этого. Проблема в том, что именно эта стратегия весьма эффективна для меня на данный момент. Это необычная ситуация, когда магическая сила превышает 100, но остальные характеристики составляют всего лишь около 20. Физическая выносливость и органы чувств тоже слабы. Это значит, что если на тебя нападут в дороге, ты можешь умереть, даже не успев ничего предпринять. Так что ты собираешься делать? Ты на самом деле собираешься ввязаться в войну с целой лигой мастеров боевых искусств? Я не могу тебе в этом помочь. Если с тобой что-нибудь случится снаружи, мы не пустим тебя. Я не собираюсь выходить. Да, я не собираюсь выходить. Я буду заботиться о вас пока. Услышав мой ответ, Рик сделал странное выражение, словно никогда этого не представлял. Да почему? Если снаружи дома опасно, тебе незачем выходить. Не нужно думать, что ты хорошо проводишь время, только потому что не выходишь из дома. Даже если бы Лига мастеров боевых искусств с самого начала не выступала открыто, все бы заняло примерно столько же времени. Независимо от того, собирался я охотиться на монстров или людей в будущем, я и дети должны были потренироваться. С утра в 7 я постучался в дверь к детям и спустился на первый этаж. Когда я сидел у стола и ел, с растрепанными волосами появились Инха и Бакен и сели напротив меня. Рик по привычке принес мне еще два завтрака: сосиски, мягкий хлеб и половинка помидора. Увидев меню, Бакен расцвела. Ура! Увидев это, папа автоматически улыбнулся. Не волнуйся, в меню нет ржаного хлеба. Слава богу! Бакен вздохнула так, словно была по-настоящему счастлива. В этот момент Инха, которая тихонько ковырялась вилкой рядом с ней, спросила: «Так что нам теперь делать?» Было не похоже, что она действительно не знает. В доказательство Инха сосмотрела на что-то с вожделением. «Если так, думаю, я должен соответствовать этим ожиданиям. Тренироваться». От слова «тренироваться» я заметил, что у Ширика, который ходил взад-вперед по кухне, навострились. Он человек, который наслаждается обучением других настолько, что его зовут Великий Мастер Кирню, так что невозможно не заинтересовать его. Но прежде мне надо кое-что сделать, так что когда вы доедите, пойдемте сначала к себе в комнату. А во, это комната старшего. Она выглядит точно так же, как наша комната. Это та же гостиница, так что, конечно, она такая же. Что ты несешь, ахаха? Когда я вошел в свою комнату, Бакен начала говорить всякую ерунду. Это такой способ снять напряжение по-своему, я сказал, положив на стол бумагу, ручку и повышающие характеристики пилюли, которые получил на занятии. Прежде чем начать тренировку, мне нужно знать точный уровень. Когда ты оценишь пилюлю, ты узнаешь, насколько высоко можно повысить свои характеристики. Запиши свои текущие и максимальные характеристики на этом листе. Услышав то, что я сказал, Инха и Бакен пришли в восторг. Я наблюдал эту сцену и тихо погрузился в раздумья. Честно говоря, трудно определить способности, просто глядя на характеристики. Конечно, правда, что стартовая точка выгодна для тех, у кого более высокие показатели, а также правда, что высокий конечный результат, при котором используются все достижения, миссии и экипировка, высок. Но это не значит, что это абсолют. Сейчас мой предел магической силы всего лишь 11. Даже с учетом всех жителей Земли, прибывших в Проа, редко можно встретить кого-то с более низким результатом, чем у меня. Но на деле, включая меня, на Земле нет и 5 человек, достигших того уровня, когда они могут призывать древних духов. Даже несмотря на то, что у них была мана 130 или 140, было много людей, которые владели магией хуже, чем я. Тем не менее, правда, что обладание высоким порогом является преимуществом, так что будет правильно тренироваться в этом направлении, пока вначале не узнаешь свои способности, верно? Может, попросить Рика помочь мне? Если у тебя такой характер, я не думаю, что он откажется. Я все записала. Богион протянула лист бумаги и сказала: сила 7-19, ловкость 9-23, чувство 11-27, выносливость 8-24, мана 0-33. Первая часть — текущая характеристика, а вторая – максимально возможная. Я ожидал, что сила, ловкость и выносливость будут низкими из-за присущих женщинам особенностей, но реальность оказалась настолько неожиданной, что я растерялся. В особенности, разница в силе, которая почти в 10 раз больше, чем у взрослого мужчины, меня поразила. Но я рад, что количество маны довольно высокое. Остается надеяться, что у него есть талант к магии. Это очень низкий показатель. Богион, увидев мою серьезность на лице, с осторожностью спросила меня: «Ага». Кажется, после моего честного ответа в Богион словно молния ударила. Если бы можно было читать выражение лица человека как слово «кугун», то это было бы возможно, может, это тоже особенность, но это совсем не повод отчаиваться, а маны довольно много. К тому же, вы потом накопите 100 характеристик, поэтому пока нехватка 10 баллов большой разницы не составляет. Я лукавил, хотя и нет причин с самого начала сбивать настрой на рост, показывая горькую истину. Будён потом сама поймет, почему я так сказал. Умная, ведь такая разносторонняя женщина. Взяв листок бумаги, на котором она уже закончила писать, Юнха передала его мне. Чувствую некоторое беспокойство. Почему он выглядит таким неуверенным в себе? Сила. 8.23. Ловкость. 11.24. Чувство. 18.31. Выносливость. 9.23. Мана. 0.25. К счастью, учитывая то, что он выглядел таким неуверенным в себе, его характеристики оказались не такими плохими. Нет, для женщины он в самом деле обладает очень хорошими характеристиками. К слову, откуда у этого парня такая высокая чувствительность? Не только порог чувствительности такой же высокий, как у Будён, но и текущий показатель очень высокий. Может, благодаря интуиции? Эй, старшеклассник, пока я думал о том, какое оружие лучше всего подойдет для них обоих, Будён вежливо обратилась ко мне. Я вопросительно посмотрел на нее, и тогда она, пошевелив пальцами, крепко зажмурила глаза и произнесла, словно на что-то решившись: «Пожалуйста, можно мне тоже узнать твои характеристики, старшеклассник?» «А, о, конечно, я сейчас выпишу. Подожди». Мне стало немного неловко, потому что, наверное, я веду себя слишком закрыто, или потому что звучу слишком нервно для того, чтобы просто задать ей такой вопрос. Я же ведь не виноват, что в начале первой же спросил ее об этом, но что, получается, я ее обидел, спросив это. Пока в уме мелькали такие мысли, моя рука вдруг остановилась. Я только сейчас подумал, что не смогу написать точное значение характеристик маны, 100. Ну ладно, можно просто изложить базовые характеристики и пределы. Позже, когда ты будешь развивать характеристики с помощью достижения и экипировки, то не сможешь никому говорить об этом, верно? Будет не очень хорошо, если ты будешь неосмотрительно болтать об этом, а вдруг найдется враг, который захочет напасть на тебя. Хотя говорить о характеристиках действительно не следует, но приводить такой аргумент прямо сейчас как-то неловко. Мне стало стыдно. Сила. 13.28. Ловкость. 12.29. Чувство. 13.27. Выносливость. 16.29. Мана. 1.11. Я, подавив смущение, быстро написал это и передал Будён. Вот, держи. В среднем другие мужчины тоже обладают такими характеристиками. Сила и выносливость часто бывают выше 30. Эй, старшеклассник, так у женщин в среднем больше маны, чем у мужчин? Нет, в целом не так, верно? Обычно у мужчин и у женщин маны где-то около 20. Я замолчал, так ничего и не сказав. Будён сама себе под нос воскликнула: «Ух ты, даже старшекласснику чего-то не хватает, а Юнха, в твоем взгляде сквозит неуважение. Так не должно смотреть человека, который спас тебе жизнь и в будущем станет твоим учителем. А теперь пойдемте к тренировочной площадке. Я буду продолжать проводить с вами спарринг, пока вы сами об этом не попросите». Глава 22. 22.022. Тренировка 2. Это тренировочная площадка. Будён, которая спустилась в подземную тренировочную комнату, огляделась и выразила свои сомнения. На самом деле, подвал состоял из коридоров и гостевых комнат, как и любой другой этаж, поэтому называть его тренировочной площадкой было бессмысленно. «А что ты думала, что в подвале?» «Возможно, он похож на спортзал на земле или здесь есть неожиданно большое открытое пространство. И то, и другое. Просто достань все необходимые». Я сказала это, открыла дверь в ближайшую комнату и вошла. Комната была примерно такого же размера, как и гостевая, но в ней не было мебели или оборудования. Вместо этого на стенах, полу и потолке были выгравированы магические круги, а рядом с дверью, в углу, на мраморном столе стоял хрустальный шар. «Это немного пугает», — сказала Будён, которая пошла за мной и огляделась. Инха ничего не сказала, но, похоже, ей было немного не по себе от выгравированных повсюду магических кругов. Вместо того, чтобы ответить, я направила ману в хрустальный шар. Будён и Инха коротко воскликнули. От хрустального шара разошлись рябь по всей комнате, и вскоре вся комната превратилась в большую игровую площадку с беговой дорожкой. Разве это не потрясающе? Это создано на основе магии иллюзий, смешанной с материализацией и прочими штуками, и обычно у групп наемников есть хотя бы одно такое тренировочное сооружение. Это место было создано для хобби-владельца. Должно быть, это дорогое хобби. Боген посмотрела на меня и задала вопрос из любопытства. «Старший, вы и правда вошли сюда раньше нас?» Поскольку я больше не отвечаю, я начинаю осторожно задавать ей вопросы. Когда я посмотрела на Боген, она отвела взгляд и неловко улыбнулась, как будто ее поймали с поличным. «Вы много знаете и, кажется, хорошо знакомы с этим миром. Разве нет, а также?» Похоже, Боген решилась. Я протянула жилеты утяжелители весом по 5 кг Инхи и Боген. «Правило, наденьте их». «Что? Откуда они вдруг взялись?» «Я сказала вам об этом, когда мы вошли. Говорят, все, что нужно, появится, если в этом будет необходимость. Быстро надевайте. У меня болит рука». From nablimtl.com. Убедившись, что обе надели жилеты, я вызвала связку бревен, висящих на веревке в центре площадки для тренировки ловкости и чувств. Инха и Боген заерзали, как будто их сковывал жесткий жилет. «Хм, он тяжелее, чем я думала. Так вы собираетесь бежать сейчас?» Инха подбодрила меня, как будто она хотела начать тренироваться как можно скорее. «Не суетитесь, потому что скоро вы будете умолять о пощаде». Суровым тоном, почти как инструктор в центре подготовки новобранцев, я сначала рассказала им о том, какой у них должен быть настрой перед тренировкой. «Отныне все тренировки будут продолжаться, даже если вам будет казаться, что вы умираете. Даже близко не близко к потере сознания, а в буквальном смысле до тех пор, пока вы не потеряете сознание. По этой причине мы не принимаем никакого глупого поведения во время тренировок. Если вы собираетесь говорить такие вещи, как «я не могу этого сделать, я умру», то нет необходимости тратить свою энергию, так что даже не начинайте. Самым большим отличием между Проа и Землей является наличие или отсутствие зелий. Вот почему вы можете тренироваться до предела. На Земле, если вы получите травму из-за неправильной тренировки, ваши атлетические способности снизятся, но здесь, если вы приобретете 1 единицу силы, а ваша рука будет сломана, это на самом деле пойдет на пользу. Все, что вам нужно сделать, это вылечить свое травмированное тело с помощью зелий. Конечно, это не значит, что мало кто тренируется таким образом, граничащим с жестокостью. До того, как это стало эффективным, мой разум не мог этого вынести. Крупные группы наемников обычно тратят первые 3 месяца на обучение и одновременно выполняют задания, чтобы поднять новобранцев до уровня боевых солдат. Но у меня нет времени тратить на это. Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы поднимать его таким образом, лучше просто оставить его в покое и делать свое дело. Цель состоит в том, чтобы в течение 2 недель повысить показатели до 80% от предела. Далее следует выбор оружия. Следуйте за мной изо всех сил. Если они не могут поспевать, они просто сдаются. Кажется, дети прочли мои мысли и сглотнули слюну. Я твердо обратился к этим детям. Что вы делаете? Бегите. Реку было скучно. Большинство удобств постоялого двора не требуют прикосновений человека. Большинство вещей, таких как уборка, стирка и вентиляция, решаются с помощью автоматической магии. Единственное, что я делаю, это убираю первый этаж и готовлю. Разве это тоже не требует гостей? Ресторан на первом этаже не был открыт, как в других гостиницах, а работал только для постояльцев отеля, поэтому никаким образом посетителей не могло быть. Не имея чем заняться, Рик устроился в кресле-качалке за прилавком. Для Рика, который круглосуточно находился в вестибюле, кресло-качалка было как кровать. Вскоре он не смог устоять перед приближающейся усталостью и уснул. Бип-бип-бип. «Ух ты, напиши это». «Что?» Рик мгновенно проснулся, словно от неожиданности, и посмотрел под прилавок. Десятки монокамней плотно упакованы в место, недоступное для покупателя. Монокамень используется для обнаружения необычных сигналов, связанных с различными частями отеля. Среди них один монокамень, связанный с подземным тренировочным залом, был окрашен в красный цвет и издавал повторяющийся предупреждающий звук. Гости, которые пришли вчера, сказали, что используют подземный тренировочный комплекс, но я не мог понять, из-за чего у них мог сработать сигнал тревоги. Во время спарринга не оторвали себе руку, наверное, что-то случилось. Ничего не поделаешь. С тех пор, как Лига бойцов начала поляризоваться, он воздерживается от увеличения числа учеников, но куда денется его любопытная натура? Я сдерживался, потому что чувствовал, что захочу научить его, если пойду и осмотрюсь, но ничего не мог с этим поделать. Все это ради безопасности гостей. Рик, в мыслях которого была благородная цель, взял несколько зелий низкого уровня и направился в подземный тренировочный зал. Сколько времени прошло с тех пор, как вы начали бегать? Бух, кал, тьфу. Бутен, чье тело было полностью мокрым от пота, упало на землю, закашлялось и начало задыхаться. Галактика просто прошла мимо, как зомби. Что вы делаете? Бегите. Я крикнул на них и отбросил бревна, которые беспорядочно летели. Казалось, Инха услышала мой голос и снова немного ускорилась, но Бутен не подавала признаков того, что встает. Замечательно. Я ударил бревнышко, летевшие мне в затылок, своим деревянным мечом и вырвался из-под бревен. Вау, вау, черт, Бутен все еще сидела на своем месте. У меня не было выбора, кроме как на время прекратить тренировку, подойти к Бутен и спросить, что ты делаешь, разве ты не собираешься бежать? Бутен подняла голову и посмотрела на меня, а в уголках ее рта оставалась тошнота. Мне стало жаль, когда я это увидел, но я не мог игнорировать это. Ты не должна этого делать, даже ради Бутен. Тебе будет тошнить и кружится голова. Ты можешь подумать, что если побежишь еще немного, то можешь умереть. Ложное ограничение, созданное мозгом. Если ты остановишься здесь, все, что ты сделала до сих пор, будет напрасно. Точка, которую ты считаешь своим пределом, когда ты ее достигнешь. В этот момент только те, кто сделает шаг дальше, смогут опередить других. Разве ты не собираешься бежать? Я повторяю тот же вопрос. Старший, я. Бутен выглядела так, словно вот-вот заплачет, но она, должно быть, вспомнила то, что я сказал, и не сказала, что не может этого сделать. Вскоре она опустила голову, поставила ноги на землю и снова встала на шаткие ноги. Это был момент, когда Бутен едва снова проснулась. Бах! На этот раз Инха упала с неправильной стороны трассы. Бутен снова начала бежать, а я уложил Инху вместе немного в стороне от трассы. В отличие от Бутен, которая сама остановилась посередине, Инха буквально бежала, пока не лишилась рассудка, и в конце концов потеряла его. Когда я дал ей принесенное зелье, я почувствовал, что ее дыхание стабилизируется. Пожалуйста, будьте осторожны. Когда я увидел, что к Юнхе вернулось дыхание, я встал и услышал позади голос Рика. Рик цокнул языком, глядя на бездыханную Юнху и на Бакьюн, убегающую с приоткрытыми глазами. Это хороший метод, чтобы быстро увидеть результат, но если так с ним обращаться и действовать чуть медленнее, то можно попасть в беду. Зелье – это не эликсир воскрешения, способный поднять мертвого на ноги. А если не давать зелье слишком поздно, то все будет в порядке? Рик прищурился, услышав мой тупой вопрос. Потом посмотрел в сторону бревен в центре площадки и указал на них. Его выражение было немного сердитым. Если так, то тебе действительно стоило просто наблюдать со стороны. Ну, только когда моя концентрация доходит до предела, я могу ничего не чувствовать вокруг, что повышает мои органы чувств на единицу. А что, если упадут те, кто в данный момент бегут? Или если ты ошибешься и получишь бревном по затылку и потеряешь сознание? Ты можешь быть в этом уверен? Я могу в этом заверить. Я не достигаю своего предела, но нахожусь в процессе возвращения моих утраченных сил. Когда дело доходит до физической подготовки, единственный способ – это бежать, пока не упадешь, как те двое, но в других направлениях нет ничего такого, в чем можно случайно потерять сознание. Не знаю, откуда такая спешка, но действуй постепенно. Если посмотреть на подробности тренировки, то кажется, что эти двое определенно цыплята, даже если ты этого не знаешь, но нет ни одной наемнической группы, которая подталкивает новичков к такому. Однако Рик, не знавший об этом факте, давал мне совет, как будто он искренне беспокоился. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но у нас есть обстоятельства. Если быть точным, это не наши, а мои обстоятельства. У детей нет выбора, кроме как быть втянутыми из-за меня. Но я точно дал им выбор. Возможность отцепить поводок, который тянет тебя. Будешь ли ты находиться под моей защитой или встанешь на мою сторону и будешь сражаться? Последовать за мной было решением детей, и если так, разве это не должно уважаться? Услышав мой ответ, Рик некоторое время смотрел на меня, а затем тихо сел в углу беговой дорожки. Он все еще был очень застенчивым человеком. Глава 23. 23. 023. Мат-дог. Время ужина после тренировки. За столом царила тишина, хотя еду еще не подали. Для начала, Инха обычно ничего не говорила, а я не из тех, кто начинает пустую болтовню. Причиной такого молчания было то, что Богён ничего не говорила. «Когда ты так говоришь, кажется, что ты меня обвиняешь». Богён, похоже, прочла мои мысли, когда заговорила. «Старший, что?» Но после того, как Богён накликнула меня, она просто уставилась на меня, ничего не говоря. «Может, ты была слишком груба во время тренировки?» И когда ее взгляд начал казаться мне тягостным, Богён вздохнула с облегчением, как будто обрадовалась. «Ты же старший, что ты имеешь в виду?» Пока я был ошеломлен непонятными словами, Богён улыбнулась и сказала: «Нет, мне только что показалось, что я другой человек». Я задумалась, не поменялась ли моя душа. «Хорошо, мне показалось, что я тоже так мог бы подумать. С первой нашей встречи и до сих пор я всегда был осторожен в общении с детьми, сознательно или бессознательно. Другими словами, я вел себя как командир отряда, который присматривает за своими бойцами, но теперь, когда меня повысили до рядового первого класса, я начинаю раскрывать свою истинную натуру. В будущем ты увидишь это чаще». Я хотел ее припугнуть, но Инхе было неинтересно то, что я говорил, а Богён просто улыбнулась. Немного смутившись, я решил сменить тему разговора. «Итак, насколько увеличились твои характеристики?» «У меня выносливость плюс один и сила плюс один». «Сила плюс один, выносливость плюс два». Это определенно было началом, поэтому я увидел, что результаты появились сразу, как только я приложил усилия, и взросление наступает в свое время. Вот так надо грести, когда дует ветер. Протяните руки. Дети нисколько не колебались и послушно протянули руки. «Говори, ой, это...» Богён выглядела удивленной, когда увидела, как в ее ладонь упал шарик. «Это пилюля для повышения магической силы. Съешь одну». Я дал Богён и Инхе пилюли для повышения характеристик, которые я получил за прохождение обучения. Одна из них была волшебной. Я не смог дать им остальное, потому что я сам должен был съесть, но моя магическая сила уже превышала 100, а сам лимит составлял всего 11, поэтому не было необходимости спешить с ее повышением. И, прежде всего, переход с 0 до 1 имеет смысл сам по себе. Для человека с 0 магической силой почувствовать магическую силу только потому, что он попал в ПРО, это талант, который встречается 1 на 1000. Большинство людей впервые ощущают ману с помощью кого-то или с помощью пилюль, повышающих магическую силу. Съесть это не значит, что вы сразу сможете использовать магию. Просто смутно ощущать ману. Мы начнем с магической силы после того, как сначала поднимем наши физические способности, так что вам не нужно об этом сейчас слишком волноваться. Если сравнивать магическую силу, то это как вырастить себе дополнительную руку из спины. Чужое ощущение, которого я никогда не испытывал в жизни. Поэтому просто разбудить его заранее, как сейчас, и дать ему время привыкнуть к мане очень полезно. Спасибо. Богён улыбнулась и проглотила магическую пилюлю. Даже если вы не знаете точное значение, вы, вероятно, знаете, что это ценный предмет, который можно получить после прохождения обучения. Мне кажется, я чувствую что-то холодное в животе, но не уверена. Это нормально. Пока это все, так что не волнуйтесь. Богён услышала то, что я сказал, и кивнула как бы с пониманием. «Почему ты не ешь?» – спросил я, глядя на Инху, которая все еще держала в ладони пилюлю. Инха смотрела на пилюлю с выражением лица, по которому было невозможно понять, о чем она думает. Она потрясена, я подумал, что это может показаться ей чем-то особенным, потому что она была ребенком, который рискнул жизнью, чтобы получить пилюлю для повышения характеристик. Когда я собирался сказать ей, чтобы она не думала слишком много и просто ела, Инха заговорила первой. «Ты вымыл руки?» От неожиданных слов я на мгновение потерял дар речи. Когда я присмотрелся, то увидел, что брови у нее слегка нахмурены. «Так, такой драгоценный предмет, меня это не тронуло. Ёшкин кот, просто ешь, что дают, пожалуйста. Хочу накормить мапака каштанами». Время трапезы прошло вполне дружелюбно. По крайней мере, атмосфера не была странно напряженной, как когда я только поднялся после тренировки. Рик, похоже, уделил много внимания выбору блюд для обеда и в меню нашел блюдо с курицей, которая выглядела как жареная курица. «Ты съешь это и еще потренируешься?» Когда мы заканчивали обедать, Инха задала вопрос. «Ке, кок, кок, кок». Богён, которая ела курицу рядом с ней, закашлялась, словно ее душили. Предвидя это, Инха протянула мне стакан с водой и похлопала по спине. «Посмотрите на него, он внутри злодей». «Почему? Хочешь еще?» Я переспросил, намеренно криво усмехаясь. «Хаем». Но Инха ответила спокойным тоном. Услышав такой ответ, я невольно вытаращился. «Ты точно собираешься заниматься еще?» «Ты задавала этот вопрос не потому, что имела в виду именно его, а потому, что на самом деле хотела еще позаниматься. Я не то что поражен, я прямо-таки удивлен. Даже если знаешь, что тебя это не убьет, дойти до предела и потерять сознание, само по себе страшно. Можно пересилить себя и сделать это один раз, но не хочется повторять это дважды. Если кто-то заставит тебя сделать это, ты все равно будешь вынужден сделать, но по своей воле никто не захочет. Когда я проходил эту тренировку в первый раз, на самом деле я делал это полупринудительно под руководством Рика, а позже, когда тренировал подчиненных в своей наемной группе, тоже заставлял их полупринудительно. Я никогда не видел, чтобы кто-то сам вызывался еще позаниматься. Насколько же ты рассердился в тот раз? К сожалению, это невозможно. Мне хотелось подтолкнуть его, поскольку он хотел заниматься еще, но так нельзя. Тело восстановилось, а мозг, вероятно, нет. Это всего лишь первый день. Если сейчас я перенапрягусь, то вскоре все мое тело развалится, и я буду кататься по полу. Мистический предмет под названием зелье восстановил тело, но мозг моментально не принял это явление, которое никогда не встречалось в современном мире. Сейчас мой мозг думает, что я не могу двигаться. Почему ты двигаешься? Ты в порядке? Такого не может быть. Тогда, если дать мозгу немного стимуляций, ну, он сразу же отключится. Если мы дойдем до конца этой тренировки, нам все равно придется заниматься целый день. Чем выше статы, тем труднее их повышать. Повысить их до 80 от предела за 2 недели, это уже достаточно быстро. На самом деле это недостаточно быстро. В буквальном смысле невозможно двигаться быстрее. Обычно, даже с проверенной учебной программой больших наемных групп, требуется около 3 месяцев, чтобы выполнить работу вместе с достижениями. И для этой тренировки нужен кто-то, кто будет постоянно присматривать за тобой, а мне сейчас нужно кое-куда уйти. Так что не торопись и отдохни сегодня. В ответ на мой ответ Инха кивнула, словно она сожалела, что у нее нет выбора. Богён переводила взгляд с меня на Инха и обратно своими кроличьими глазами, а в этих больших глазах отражались самые разные эмоции, от ощущения удачи до непонимания, что происходит. «Тогда мне нужно кое-что сделать, так что я пойду первым». Когда я встал, меня окликнул Рик, который сидел в кресле качалки и смотрел на нас. «Посетитель, ты действительно собираешься выйти?» «Да, разве ты не только вчера говорил, что не собираешься выходить, потому что за пределами дома опасно?» «Я говорил про детей, не про себя. Если тебе что-то понадобится, я могу сходить». Звучало так, будто нас предупреждали не выходить, потому что там, за пределами дома, опасно. «Вы так беспокоитесь о парне, которого видели всего один день и даже не знаете, кто он такой. Благодаря этому у нас сложились отношения в первом раунде, но с другой стороны, из-за моей жестокости я пренебрег Лигой мастеров боевых искусств и упустил время, чтобы что-то с этим сделать. Нет, у меня есть дела. Тебе не обязательно обеспечивать безопасность. Я вообще не собирался этого делать». Когда я пошутил, Рик тоже рассмеялся, как будто это было смешно. Я улыбнулся, схватил копье класса F, которое я взял у разбойника, и вышел за дверь. В настоящее время на Кенрю влияют 4 силы. Лига боевых искусств, бешеный пес, канализационная крыса, гильдия торговцев. Среди них торговую ассоциацию можно назвать действительно образцовой частной организацией, которая приехала в регион, куда королевство не направило администратора, просто чтобы почуять деньги. Это означает, что если что-то случится, они сохранят спокойствие и поддержат победителя. В итоге на самом деле 3 организации борются за власть над территорией. Лига боевых искусств, бешеный пес и канализационная крыса. Как вы можете понять по названию, здравомыслящих людей там нет. Выйдя за дверь, я почувствовал, как на меня отовсюду устремили взгляды. Я немедленно усилил свое тело магической силой и обвил себя невидимой завесой в ожидании какой-нибудь неожиданной атаки. К моему удивлению, никто быстро не приблизился. Я думал, что будет какая-то немедленная реакция, вроде спор от Лиги боевых искусств или нападения враждебных сил. Вы все пошли докладывать начальству, не надо сначала подходить ко мне, когда другой человек даже ничего не сделал. Сначала я пошел в ту сторону, где находилось отделение торгового союза. Одна из причин, по которой я вышел сегодня, была связана с покупкой самого низкоуровневого зелья для детей. Все, что я подобрал в учебном режиме, я уже использовал, а то, что мне дал Санхэ Ким, было зельем среднего уровня, поэтому тратить его на тренировки было пустой тратой. Как только я пошел, все, кто за мной наблюдали, начали следовать за мной, будто я и не собирался скрываться. С первого взгляда их было более 20, и зрелище, когда они шли за мной на некотором расстоянии и следили друг за другом, было довольно впечатляющим. Я будто бы стал гамельнским крысоловом. Глава 24. 24.024. Сумасшедшая собака. 2. 50 бутылочек самого простого зелья, всего за 10 монет, произнес с яркой деловой улыбкой продавец из гильдии торговцев. Бутылочка бонусной жизни стоит всего около 20 тысяч вон. Это была столь низкая цена, которая стала возможной благодаря тому, что в стране шла война и на нее установили верхний предел. Я спросил, протягивая 10 золотых ливероновских монет. Я купил много, но вы не дадите мне скидку? С ним, мы, о, нет, не надо, проверяйте. Почувствовав, что тон продавщицы был злым, я быстро перестал говорить. Продавец разочарованно облизнула губы из-за моего ответа. Ужасный год, приходите еще. Я покинул отделение гильдии торговцев, нагруженный 5 коробками по 10 зелий в каждой. Мужчины все еще стояли у двери, сверля друг друга взглядами, поджидая меня. Укус должен произойти постепенно. Поэтому я нарочно потратил время на просмотр никому не нужных предметов в магазине. Если донесение поступило сразу после моего выхода из демилитаризованной зоны, приказы о том, как действовать, уже должны были быть даны. И, как ожидалось, спустя совсем короткое время издалека показалась группа крупных фигур, приближающихся к нам. Эй, спереди стоял бритый налысо белый мужчина с длинным шрамом, протянувшимся через всю его голову. Я и сам был довольно высоким, но этот мужчина был настолько громадным, что, казалось, на голову выше меня. По мере их приближения выражения лиц некоторых из стоящих у двери показали уверенность, и группа, которую, как предполагается, составляла Лига бойцов, медленно увеличивала дистанцию. «Ты парень из Эмура, верно? А вы откуда?» Я также ответил провокацией на грубые слова этого мужика. «Мы уже знаем, откуда они. Сумасшедшие псы. Это наемническая группировка, возглавляемая американцем, и они куда лучше убивают людей, чем химеры. Просто у них нет личной неприязни ко мне, так что их считают второстепенными, и эти люди те, кого нужно уничтожить прежде, чем создавать наемническую группу в Кирню. Аарон Мосс, глава сумасшедших псов, босс просит встречи с тобой, иди за мной». Но мужчина ответил просто резко, словно его не интересовал мой тон. «Если так себя вести, то будешь просто закомплексованным идиотом». Сказав это, мужчина развернулся и пошел прочь, а я пустым взглядом смотрел ему вслед. Один из его подчиненных подскочил и остановил мужчину, который шел широкими шагами. Мужчина снова подошел ко мне и спросил, ничуть не меняя бесстрастного выражения лица, «Почему ты не идешь за мной, а почему я должен? Если подумать, дело не во мне, а в том, что этим подонкам не хватает здравого смысла. Я прав, я обязан исправить поведение этих подонков. Мой багаж слишком тяжелый, и я умираю, поэтому со мной должен идти тот, у кого есть поручение. Я подожду тебя, так что отведи своего лидера в демилитаризованную зону». Аарон нахмурился, словно мои слова доставили ему неудобство. «Невозможно. Почему? Нам запрещено входить в ту гостиницу». Это была причина, которая мне даже в голову не приходила. Если оглянуться назад, то сумасшедшие псы так и не пришли на территорию демилитаризованной зоны в первом раунде. Даже когда мы проиграли Лиге бойцов и нас полностью уничтожили, никто не пришел нам на помощь. Я и подумать не мог, что за этим скрывается такая история. Чем же вы занимались? Как у вас получилось наворотить столько дерьма, чтобы добрый Рик запретил вам входить? Я вздохнул и позвал подчиненного, стоявшего рядом с Аароном. «Эй, я, прими». Я передал ему коробку с зельями, которую держал. Мужчина, который принял коробку с зельями, посмотрел на Аарона, но Аарон даже внимания не обратил, развернулся и снова пошел вперед. «Присмотри за ней. Если там что-то разобьется или еще что-нибудь, я обплюю лысую башку этого чела. Какого хрена? Вот ведь атмосфера в группе наемников сумасшедшие псы. Не знаю, но этот чувак точно придурок. Мужчина, вероятно, тоже это знал, так как проглотил ругательство, которое подступило к его подбородку, и спокойно поднял коробку с зельем. From nablemtl.com. В большом помещении за длинным столом сидели десятки людей. В их числе мужчина средних лет, сидевший во главе стола, открыл рот. Итак, он отправился вместе с Аароном? Да, господин Мэн. Согласно докладам, это не было обсуждено заранее, но бешеный пес попросил о разговоре. Ты этого не знаешь. Может, я просто сделал вид, что вижу это впервые. Мужчина по имени Мэн Цзюй положил подбородок на руку и постучал по столу. Прошло много времени, но никто не прервал мыслей мужчины. Наконец, глава издал стонущий звук и сказал: «Слишком мало улик, ничего не ясно. Почему, черт побери, он приехал сюда?» Затем подчиненные начали открывать рты, чтобы выразить свою полезность. «Не правда ли, что его прислали из Эмура? Разве тот факт, что вы пошли разговаривать с бешеным псом, не означает, что вы подтверждаете, что будете враждебны по отношению к нам, по какой бы то ни было причине? Мы должны быстро его убить, пока он не натворил дел. Просто доверьте это мне. Я...» Бах-бах. Мэн Цзюй, услышав звук, исходящий из системы центрального отопления, ударил ладонью по столу. В конференц-зале внезапно воцарилась тишина. «Вы идиоты. Если Эмур пытался захватить этот город, зачем бы он объединялся с бешеным псом? Если у вас есть голова на плечах, подумайте об этом. Нет никаких причин выбирать бешеного пса вместо альянса мастеров боевых искусств, как по численности войска, так и в качестве делового партнера. Здесь есть место для переговоров, но бешеный пес – действительно жестокая организация. Вы же не стремитесь к взаимному уничтожению бешеного пса и нас?» Тогда один из подчиненных осторожно открыл рот. «Они уничтожают силы, оккупирующие Керню, и пользуются возможностью, чтобы проникнуть внутрь». Хотя это казалось наиболее вероятным, лидер также скептически относился к этому мнению. «Если мы начнем войну с бешеным псом, крыса из сточной канавы обязательно вступит в бой, и более 80% бойцов Керню входит в состав одной из этих трех организаций. Это не географически важная точка, ведущая к империи, и рядом нет нераскопанных имперских руин. Земля, где неудачников собираются и борются так или иначе. Этот город без людей не имеет никакой ценности. Но что, черт побери, можно выиграть, убив всех? Не, неужели это действительно так?» Лидер позвал заместителя лидера, который был самым умным из этих двух голов, Чонсу. «Да, ты уверен, что подземелье, которое ты нашел в прошлый раз, не было имперской руиной?» «Да, мы даже подтвердили, что это реликвия, существовавшая до империи, и что это древний храм, в котором поклонялись забытому старому богу». Я спросил на всякий случай, но ответ заместителя лидера ничем не отличался от того, что было несколько дней назад. «Как и ожидалось, поблизости нет имперских руин». «Да, это было. Ты не найдешь ответа, если будешь беспокоиться о том, чего не знаешь». Мэн Цзюй решил отбросить бесполезные переживания и поговорить о том, что нужно сразу же. «Как оно, вы думаете?» Бешеный пес клюнул на приманку. «Да, по пути так много поворотов, что вы даже не догадаетесь, что мы источник информации. Вы уверены, что там ничего не осталось? Если есть пропавшая реликвия, которая усиливает силу бешеного пса, мы окажемся в неловком положении». «Да, это изначально необычные руины. Единственное, что можно оттуда получить, это проклятие. Разве вы не пожертвовали всей исследовательской группой во главе с великим мастером Танцзимином, чтобы подтвердить это?» «Хорошо. Полагаю, мне придется немного изменить свой план, Канхюк». Когда лидер позвал, мужчина, стоявший за его спиной, сделал шаг вперед. Именно так. Свободно свисающий с его пояса меч издал неприятный звук, ударившись его ногу. «У меня возникло впечатление, что в комнате витает рыбный запах крови». Подчиненные, которые изо всех сил пытались привлечь внимание лидера, начали смотреть в другую сторону и избегать зрительного контакта, когда появился этот человек. «Бери все свои войска и устраивай им засаду перед руинами. Если Джеймс не подлец, элита бешеного пса войдет в подземелье». Пока лидер продолжал говорить, широко раскрытые глаза человека загорелись жизнью. Даже лидер почувствовал озноб, глядя в такие глаза, но он попытался изобразить спокойствие и сказал: «Как только они выйдут из подземелья, напади на них всех и убей. Войну нужно развязать». Меч, висевший на поясе мужчины, слегка задрожал, словно предвкушая кровь, которую он прольет в будущем. «Повтори еще раз, волшебник». «Ты что, тупоголовый? Сколько раз мне еще повторять? Он сказал мне передать ему подземелье, которое я нашел». Бам! Квасик! Лидер наемников Бешеного Пса не смог сдержать свои эмоции и ударил кулаком по столу. Стол разломался, осколки дерева полетели в воздух, а разбитые бутылки с выпивкой покатились по полу. Даже когда всякие обломки пролетали мимо, царапая ему лицо, директор Бешеный Пес безразлично смотрел на меня. Когда я увидел это выражение, я почувствовал непередаваемое чувство смущения. «Все говорят, что это для твоего же блага, чувак. Разве ты не говоришь, что твой брат сейчас пытается тебя спасти? Причина, по которой тебе ничего не удалось сделать со стороны Лиги Единоборств в первом раунде, это подземелье. Верно, но я не думал, что он поверит мне, даже если я скажу ему об этом. Нет, я уже говорил тебе, что руины были ловушкой, чтобы поймать тебя с поличным, но ты мне не поверил. Я уверен, что сначала он попытался убедить меня хорошими методами, но почему так снова получилось? Но если другой первым поднимает руку, вы не можете просто похлопать и двигаться дальше. Со мной все в порядке». Глава 25. 25.025. Бешеный Пес. 3. Джеймс Миллер, самый сильный человек в Кирнью, не считая Рика. Наемники Бешеного Пса, группировка, которая держится исключительно благодаря силе своего лидера, Джеймса Миллера, и основанной на ней невероятной харизме. Вот почему они не могут тягаться с Бешеным Псом, даже несмотря на его значительное преимущество в силе в Лиге Бойцов. Несбалансированная сила Джеймса Миллера. Другими словами, как только у этого человека возникнут проблемы, баланс сил между группировками Кирнью рухнет. Если копнуть глубже, то и Бешеный Пес, и Сточные Крысы, являющиеся третьей силой, окажутся в зависимости от этого человека. И тот, кто лучше всех знает этот факт, Джеймс Миллер, который сейчас сидит передо мной. Джеймс в припадке ярости разбил стол, но на этом его действия и закончились. Я тоже спокойно смотрел на него. В его глазах, которые он устремил на меня, мелькало замешательство. Если, как я и сказал, руины действительно были ловушкой для вас, и она сработала, то очевидно, что равновесие сил сразу же нарушилось бы. То, как он сейчас реагирует, это результат сочетания гордости, жадности и недоверия ко мне. «Ты понимаешь, что сейчас сказал?» – зарычал Джеймс, проводя рукой по навощенной голове. Мускулы, выступающие из-под одежды, напряженно извивались. Татуировки, покрывавшие нижнюю часть подбородка, делали его похожим на варварского воина. «Почему ты так невнимателен? Руины – это приманка, приготовленная Лигой Бойцов, чтобы заманить тебя в ловушку. Какие есть доказательства того, что это заявление – правда?» У Джеймса, должно быть, тоже возникли сомнения. Они, должно быть, удивились, что они, а не Альянс, первыми получили такую важную информацию, как Данж. Но до сих пор вы, возможно, пытались рационализировать это, считая себя просто удачливыми. Естественно, от этого было трудно отказаться. Даже если существует опасность, называемая ловушкой, сладость слова Данж заставляет игнорировать ее. В частности, они не смогут отказаться от этого, поскольку объективно уступают Лиге Бойцов в силе. Секретные имперские сооружения, лаборатории волшебников, древние руины. Правда в том, что любой данж даст вам огромный прирост силы, если у вас есть возможность изучить его. Несмотря на то, что я сказал, что компенсирую разницу в силах, Джеймс, похоже, не собирался отказываться от этого. В любом случае я буду сотрудничать лишь в течение короткого времени войны, а артефакты, найденные в данже, получат полупостоянный статус. На данный момент доказательств нет. Но разве недостаточно просто найти доказательства? Вместо своих подчиненных наймите искателей приключений и отправьте их в этот данж. Уверен, он выйдет оттуда, наговорив тебе кучу всякой ерунды. Несмотря на мой ответ, Джеймс продолжал сверлить меня взглядом, как будто ему что-то не нравилось. Затем он быстро понял причину своего дискомфорта и задал мне вопрос. «Тогда ты можешь просто сказать мне не ходить в данж. Зачем ты просишь передать его тебе? Почему ты просишь меня уступить его? Потому что я регрессор. Потому что я знаю, что находится в этих руинах, и знаю, как достичь результатов, которые невозможны для Альянса и тебя. Ты что, думаешь, я такой же, как ты, этот невежественный ублюдок? Как ты можешь такое говорить? Если ты скажешь это так, то даже если это будет означать уничтожение Данжа, ты не передашь его мне. Может, я изначально допустил ошибку, попросив тебя передать его мне? Нет. Если бы вместо того, чтобы просить передать его мне, я просто сказал не ходить туда, я бы определенно нанес ему хотя бы один удар, хотя по своей природе они и не могут есть. Есть ли какой-нибудь способ, хитрость, которая поможет мне заполучить желаемое и развеять подозрения этого человека? В этот момент мне в голову пришла светлая идея. Это просьба магической башни. Ложь, основанная на авторитете. Что? Джеймс нахмурился от моих неожиданных слов. Я наклонился вперед, как будто у меня не было другого выбора, кроме как сказать то, что я не должен был говорить. Когда Джеймс нахмурился и щелкнул пальцами, он, судя по всему, почувствовал, что происходит что-то необычное, и подался вперед. Я безо всякой причины закатил глаза и заговорил шепотом. Раскопки и исследования этих руин. Такой запрос я получил от магической башни. Если у тебя есть глаза и уши, ты бы уже знал, что Белая башня была в Эмуре не так давно, верно? Разве не из-за того, что ты сражался с Ю Ильчжоном и победил? По-моему, многие прибыли сюда не только из магической башни. Как ты и сказал, люди прибывали со всех сторон. Но какая может быть причина, по которой я захотел бы прийти в этот квартал? Информация об этом подземелье просочилась так далеко, я же тебе сказал. Федерация распространяет информацию, направленную конкретно на тебя. Они же не идиоты, неужели ты думал, что они передадут руины просто так? Я растрепал все по округе, а уж кто и где ее подберет, всякое бывает. Выслушав мою историю, Джеймс загрустил. Доходит. Думаю, скоро он окончательно сдастся. Магическая башня и Белая башня – слова, которые не имеют никакого отношения ни к нему, ни ко мне в этой жизни. Даже если я буду говорить что угодно, откуда ему знать, правда это или ложь? Это подземелье, древний храм, в котором поклонялись забытому богу. Федерация уже забрала все ценные артефакты. Оставшиеся – ценные реликвии в глазах магической башни, но с твоей точки зрения – это просто пустая жестянка. Однако, в этих руинах дремлет нечто опасное, и если какие-то типы будут бесконечно бродить вокруг, то оно может проснуться. А мне это только помешает. Вот я и прошу тебя зачистить это подземелье. Джеймс стоял с непроницаемым лицом, не в состоянии воспринять внезапный поток информации. Я ведь вижу его насквозь. Он такой же, как я. Он умеет думать, но не настолько хорошо. Он предсказывает и составляет планы, но где-то они всегда дают сбой. Этот недостаток они просто компенсируют чрезмерной силой. Не знаю, стоит ли горевать из-за того, что я такой же идиот, как и этот придурок, или радоваться тому, что я сильнее и умнее него. Можешь считать это расходами на работу. Вместо того, чтобы лазить по этим руинам, я нанял волшебника, который мне нужен, чтобы сражаться с ассоциацией боевых искусств. Как тебе? Разве это не выгодное предложение? Джеймс кивнул, приняв вполне разумное решение. Ладно, если все именно так, но у меня один вопрос. Задавай. Если конечная цель – руины, зачем связываться с Федерацией? Разве можно просто не трогать друг друга? Я усмехнулся про себя в ответ на вопрос Джеймса. Уже почти все. На этот вопрос, к счастью, ублюдки из Федерации предоставили нам оправдание. Когда я сюда пришел, эти придурки напали первыми. Они попытались меня убить. Из-за этого одной причины ввязаться в войну со всей Федерацией, ты бы просто так это оставил. Я никогда не оставлял без внимания тех, кто пытался меня убить. Причина была ложью, но сам факт был правдой. Джеймс, видимо, почувствовал мое убийственное намерение и улыбнулся, обнажив белые зубы. Я понял, что этот парень тоже в каком-то смысле чувствует родство со мной. В конце концов, все сводится к этому. Люди охотно верят в те ответы, которые они хотят услышать. Тогда я считаю, что на этом мы договорились. Ты пойдешь и сделаешь вид, что собираешься напасть на руины. Если какие-то идиоты влезут внутрь и потревожат храм, я буду в беде. Договорив, я встал, чтобы завершить разговор. Я рационализирую недостающую информацию по-своему с помощью предложенных мной зацепок. Почему магическая башня направила именно меня, а не своего волшебника? Почему я раньше ничего не слышал о таких волшебниках, как я? Честно говоря, можно придумать сколько угодно оправданий, но куда надежнее позволить ему самому прийти к этому выводу, а не все разжевывать. У людей есть привычка слепо верить в то, что они считают результатом своих собственных усилий. Когда начнется война, после изучения руин, лично я ожидаю, что это произойдет примерно через месяц. Я свяжусь с вами позже, чтобы сообщить точное время. После разговора я не спеша вышел из комнаты, пока Джеймс не придумал новых вопросов. Перед дверью маленькая собачка, которой я передал коробку с зельями, дремала, сидя на коробке. «Как ты смеешь сидеть на коробке с такой грязной задницей?» Хотя я знал, что с содержимым все в порядке, мне стало нехорошо, и я ударил человека по затылку. Вздох. «Злодей. Этот мерзавец давит на меня, когда я говорю ему хорошо обо мне заботиться. Хотите поискать? Черт. Возьми это и следуй за мной, чувак. Не думаю, что отдам детям вещи в верхней коробке. Мне почему-то некомфортно». Расстояние от офиса наемников «Бешеный пес» до трактира демилитаризованной зоны оказалось больше, чем ожидалось. Пока я шел по тихой ночной дороге, я чувствовал, как моя напряженная голова постепенно проясняется. Во-первых, мы предотвратили напрасный распад группы наемников «Бешеный пес». Если «Бешеный пес» и Лига мастеров боевых искусств сразятся, сточная крыса не сможет не принять в этом участие. Если эти трое будут драться и погибнут вместе в такой ситуации, будущее, в котором Рик умирает естественной смертью, исчезнет. Рик погиб, пытаясь остановить тиранию Лиги мастеров боевых искусств, которая разгромила бешеного пса и крысу, поскольку она становилась все более жесткой. Набросок для достижения первой цели в целом завершен. Тогда следующим делом необходимо создать команду. Нам нужно сформировать команду, которая станет предшественником группы наемников, которую мы создадим в будущем. У меня на примете есть один человек. Во время первого раунда члены Лиги мастеров боевых искусств восстали вместе с Риком. Все они ученики, которые чему-то научились у Рика. Конечно, как ученик Рика, его навыки были проверены в какой-то степени, и прежде всего он прошел, потому что сохранил свою лояльность. Проблема в том, что у этих людей нет причин присоединиться к моей команде, потому что времени еще предостаточно. Разве все нормально, если делать это медленно? Мы прибыли, сказал человек, который следовал за мной, держа в руках коробку с зельями. Когда я поднял голову, я понял, что уже приехал к трактиру. Я несколько раз похлопал мужчину по плечу, поблагодарил за его тяжелую работу и передал коробку с зельями. Мужчина исчез во тьме, даже не оглядываясь, как будто не хотел ничего видеть. Когда я открыл дверь трактира и вошел, вопреки ожиданиям, я не увидел Рика за стойкой. Я был озадачен, поскольку он человек, который буквально всем занимается, включая еду и сон, в фойе, никак не может быть, чтобы он его не увидел, верно? Я думал, что он лежал на качалке, которая использовалась в качестве кровати, но его там не было. Может быть, это и ненормально, но это человек, который почти навязчиво никогда не оставляет первый этаж пустым, когда в гостях есть люди. На мгновение я забеспокоился, что это может быть какой-то трюк Лиги мастеров боевых искусств, но никаких следов сражения не было. Понг, на всякий случай я включил магическое обнаружение для всего здания. Честно говоря, я не думаю, что это так уж серьезно, но кто знает. Волны маны распространились вокруг меня, как волны. В комнате установлено устройство, блокирующее внешнюю ману, но для меня это устройство невелико. Она. Вскоре в пустом здании был обнаружен странный поток. Место находится под землей. Число людей – 3. Было очевидно, что это значит, даже не глядя. Глава 26. 26.026. Посол. Когда мы тихо спустились в подвал, в тренажерном зале номер 1, который мы использовали днем, горел свет. Обычно я не мог свободно входить в тренировочную зону, которую использовали другие, но с тех пор, как я приобрел опыт работы здесь во время первого раунда, я мог легко открыть дверь и войти. Когда я открыл дверь и вошел, я увидел, что Инха и Бакенг сидели на полу, скрестив ноги, их глаза были закрыты, и они на чем-то концентрировались. Судя по внешнему виду, они тренируют чувствительность к мане. В этом нет необходимости. Нет, лучше этого не делать. Не зря я не рассказал вам метод тренировки чувствительности к мане, а затем сразу ушел. Если вы пройдете тренировку чувствительности к мане, ваше понимание маны углубится, выходя за рамки простого ощущения. Укрепление тела путем превращения маны в цикл – это самое примитивное использование маны, которое знают даже монстры. Когда вы чувствуете ману за пределами тела и распознаете собственный круг с помощью тренировки чувствительности, вы естественным образом поймете, как укрепить свое тело с помощью маны, хотя могут быть различия в эффективности. Нет, как вы вошли. Рик подошел ко мне с удивленным выражением лица, когда увидел, что я открыл дверь без разрешения. Она просто открылась. Это невозможно, когда я уверенно ответил. Рик молча склонил голову. Это не та тема, которую стоит долго обсуждать, поэтому я решил заговорить быстро. Но это немного сложно. Я не учил тебя намеренно использовать ману. Теперь пришло время укрепить мои физические способности. Если вы научитесь управлять маной, вы можете неосознанно укрепить свое тело с помощью магии, чтобы защитить себя, когда ваше тело достигнет своего предела. Затем точка разрыва наступает позже, и время, необходимое для повышения одной и той же характеристики, увеличивается. Ахахаха. Знаете что, перестань, даже не осознавая этого, Рик неловко рассмеялся над моими словами. Как будто этот парень не знал этого. Он на несколько ступеней выше меня, когда дело касается обучения и тренировки кого-то. Но я невольно кое-что подслушал. Если цель тренировки составляет 80% от предела, разве не цель, как можно скорее применить ее на практике?